Глава третья. Алекс. «Что я здесь делаю?» — спросил я себя, глядя на катер передо мной и на моего лучшего друга-идиота, который дружелюбно болтал с капитаном. «Алекс, иди сюда!» — крикнул он с берега. Прибой раскачивал катер из стороны в сторону. Интересно, там действительно не было пирса? Я подошел к Нейту. У меня не было возможности по-настоящему отдохнуть после 15-часовой поездки с остановкой в Куала-Лумпуре. Да, мы летели в первом классе, но голова у меня ни капельки не расслабилась. Мой мозг не переставал задаваться одними и теми же вопросами. Как такое возможно? Как я мог быть таким безответственным тупицей? «Это Неро. Он доставит нас на остров, о котором я тебе так много рассказывал». Я кивнул. У меня не было никакого желания вести с кем-либо пустые разговоры, тем более с каким-то Неро. «Когда мы уезжаем?» — спросил я, наблюдая за морем. Даже погода была словно против нас, но я наотрез отказывался ночевать в любом отеле Денпасара. «Сейчас, сэр!» — ответил Неро. Затем он позвал своих матросов, если их вообще можно было так назвать, учитывая размер судна, и они начали готовить катер к отплытию. «Это ваши вещи?» — спросил он меня, указывая на черный чемодан, стоящий рядом со мной. Я кивнул, посмотрел на Нейта, у которого был потрепанный рюкзак, и неодобрительно покачал головой. «Как можно путешествовать с одним рюкзаком?» — подумал я. Мне не понять этой концепции, хотя это скорее образ жизни. Я любил путешествовать, исследовать отдаленные уголки мира, ездить на машинах с незнакомцами, заводить друзей на пляже и играть в игры по типу «влюбись за 24 часа». На протяжении всей своей жизни я совершал много безумных поступков, но мы были уже в другом возрасте. Однако Нейту, казалось, только исполнилось 19. «Помнишь время, когда ты был веселым?» — спросил Нейт, заметив мой осуждающий взгляд, брошенный на его рюкзак. «Помнишь время, когда мы начали зарабатывать 15 тысяч фунтов в месяц?» «Забудешь такое». Нейт улыбнулся, как ребенок. «Но это весело!» «Здесь, на Бали, совсем другая жизнь, Алекс. Это совсем другой уровень. Здесь материальное не имеет значения, понимаешь?» «Если материальные ценности здесь не имеют никакого значения, тогда почему ты поселился на самой дорогой вилле на острове?» «Ах, мой дорогой друг, потому что хозяйка — моя подруга». Нейт снова широко улыбнулся. При этих словах его глаза на мгновение затуманились. «Да, конечно, не сомневаюсь, что только из-за этого», — ответил я. «Ты же в курсе, что я приезжаю сюда каждый год. Ты знаешь, что я абстрагируюсь от мира на месяц и прячусь здесь. Просто у тебя не все в порядке с головой, все дело в этом». «Вот и нет. Когда приедешь туда и познакомишься с местными, ты поменяешь свое мнение». «Нейт, я не собираюсь ни с кем знакомиться. Я согласился поехать только потому, что устал слушать тебя. Если честно, мне все равно особо нечем было заняться после того, как моя жизнь изменилась раз и навсегда». «Какой ты драматичный! Я же сказал тебе, что не... Нейт, заткнись!» Нейт замолчал, и я поблагодарил небеса за то, что он не закончил предложение. Мы сели в лодку. С моим чемоданом пришлось немного повозиться, чтобы пристроить его, но, если честно, это было не моей заботой. Я смотрел на кристально чистую воду вокруг нас. Мне еще не доводилось бывать на Бали. Да, я немного путешествовал по Индонезии. И хотя мне было трудно признаться в этом вслух, какая-то часть меня хотела познакомиться с островом, о котором я так много слышал. Нейт умел уйти в отрыв. Раз в год он становился хиппи, это обычно длилось несколько месяцев, а потом он снова возвращался в прежнее состояние. А именно, вновь становился тем придурком, который ходил со мной в клубы, тусовался на вечеринках в лучших ночных клубах города и одевался в костюмы от Армани. Каждая его попытка быть кем-то, кем он не являлся, проваливалась. Да и у меня бы тоже ничего не вышло, как бы я ни старался. Но, с другой стороны, мне и впрямь не помешало немного перевести дух и перезагрузиться. Или хотя бы попытаться. «Помнишь, когда мы были молоды, у тебя руки так и чесались попасть в какие-нибудь неприятности?» — непринужденно спросил он. Нейт достал сигару из своего потрепанного рюкзака и закурил, глядя на море. «Знаю, говоря это, он не имел в виду ничего плохого, и, тем не менее, что-то внутри меня ёкнуло. Я перестал быть таким человеком?» С Нейтом всегда происходили разные приключения. Было время, когда я мог взять с собой рюкзак и отправиться в импровизированное приключение. Я бы даже принял активное участие в его организации. Раньше мы были тремя мушкетерами. Мы с Нейтом и Малькольмом бывали на лучших пляжах, занимались серфингом, посещали разные места и переживали все возможные эмоции. Но за последние несколько лет все изменилось. Мы больше не путешествовали вместе, не считая работы. И вот уже как год не видели Малькольма. Точнее, потому что он решил, что отныне хочет путешествовать не с нами, а самостоятельно. «Чтобы найти себя», — так он нам сказал. «Смотри, мы уже близко», — сказал Нейт, который встал и посмотрел вперед. Отсюда виднелись пальмы и белый песок. На берегу были пришвартованы небольшие лодки и катера, подобные тому, на котором мы плыли. С того места, где мы были, создавалось впечатление, что это совсем небольшой остров. Забавно, что из всех поездок, которые мы совершили за всю жизнь, Нейт до сих пор ни разу не настоял на том, чтобы я поехал с ним сюда. «Готов к месяцу отдыха и расслабона?» Я ничего не сказал, но что-то внутри меня встрепенулось. По крайней мере, чуть-чуть. Мы высадились и пошли к машине, которая ждала нас неподалеку. Она была припаркована не на песке, а на плохо заасфальтированной дороге. «Мистер Ленокс?» — спросил меня мужчина, когда подошел забрать мой чемодан. «Позволите?» Я кивнул, и мы сели в машину. Автомобиль был довольно-таки старым, хотя это было привычным делом для подобных мест. Новых автомобилей, не говоря уже о дорогих, здесь не было. Мы ехали по улицам с низким тротуаром, и я наблюдал за проходящими мимо людьми. Да, вокруг было много туристов, но также немало и местных жителей. Их можно было увидеть на улице, они торговали фруктами или овощами перед магазинами. Здесь были передвижные лавки, пальмы, мотоциклы и множество собак. Я старался уловить каждую деталь. Что меня больше всего увлекало в путешествиях, так это изучение новых культур, знакомство с разными местами и, прежде всего, общение с людьми, которые думали, ели и жили совсем не так, как я. Машина продолжала ехать вверх по дороге, пока мы не начали огибать скалу. Дорога была довольно узкой, с нее открывался вид на море. «Тебе понравятся виллы, они просто райские». Мы вскоре приехали, и только когда ворота комплекса открылись, я смог полностью согласиться со своим другом. Это было что-то совершенно нереальное. Каменный пол, а между булыжниками, которые были дорогой ко входу, бежала вода. Нас встретили четверо рабочих. Все они были одеты в белые комбинезоны с фиолетовым поясом, полагаю, это была их форма. «Добро пожаловать!» — сказали они в унисон. Было уже поздно. Пока мы ехали, солнце уже склонилось над морем. Пусть последние лучи солнца все еще окрашивали небо в оранжевый цвет, мы упустили возможность увидеть закат во всей его красе, пока путешествовали по острову. Что-то мне подсказывало, что местные закаты определенно стоили того, чтобы на них посмотреть. На мгновение я представил, как лежу на песке с пивом в руке и наслаждаюсь красивым закатом. Возможно, мне даже удастся забыть о проблемах. «Сюда, пожалуйста», — сказал нам один из работников. Мы шли за ним, пока не вошли в лобби, чтобы зарегистрироваться. Нас попросили предоставить наши данные, которые мы указали при бронировании, паспорта и кредитную карту. Я огляделся по сторонам. Совсем не было похоже на отель. Насколько мне удалось разглядеть, по другую сторону стойки регистрации располагалась невероятная столовая открытой планировки. Казалось, она находилась на одном уровне с той же скалой, на которой стояли виллы. Оттуда открывался потрясающий вид на океан. Нейт, который стоял рядом со мной, смотрел то в одну сторону, то в другую. Казалось, он вел себя как-то настороженно, или, по крайней мере, у меня создалось такое впечатление. Как раз, когда я собрался спросить у него, что, черт возьми, с ним не так, портье перебил меня. «Вот ключи от ваших вилл. У вас, мистер Ленокс, роскошный частный люкс с видом на море. А у вас, мистер Оливьери, как всегда, ваша вилла повышенного комфорта у бассейна». Я рассмеялся, потому что не поверил тому, что только что услышал. «Вилла повышенного комфорта? С каких это пор?» Когда Нейт собрался ответить мне, из задней двери, что вела к стойке регистрации, появилась красивая рыжеволосая девушка. Она поприветствовала нас ангельской, но в то же время холодной, как лед, улыбкой. «Натаниэль», — — сказала она, не отводя глаз от моего друга. «Марго», — ответил тот, и, как бы невероятно это только что ни казалось, его голос звучал нервно. Девушка смотрела на него. Я понял, что это та самая подруга, о которой говорил Нейт. Должен признать, она была великолепна. Ее рыжие волосы были зачесаны назад и убраны повязкой, обнажая ее усыпанное веснушками лицо. У нее были небесно-голубые глаза и вздернутый нос. «Добро пожаловать на райские виллы», — сказала она, разводя руки в стороны. «Мистер Ленокс, мне сообщили, что это ваш первый визит на наш горячо обожаемый остров. Желаю, чтобы ваше пребывание здесь прошло безупречно и приятно. Не стесняйтесь просить моих коллег обо всем, что вам будет необходимо, хотя не сомневаюсь, что Натаниэль проведет для вас подробную экскурсию по самым красивым местам этого острова. Не так ли?» Нейт кивнул с опозданием в несколько секунд. «Разумеется. Да, я покажу тебе самые классные места». «Спасибо, Марго. Я могу обращаться на «ты»?» Я старался игнорировать нового Нейта. Создавалось впечатление, что он мысленно находился в тысяче мест одновременно. «Конечно», — ответила она с улыбкой. «Вас проводить до вашей виллы? Поначалу здесь можно заблудиться». «Это точно. Я вот с трудом припоминаю, как добраться до моей», — сказал Нейт, немного придя в себя. Он не мог отвести глаз от хозяйки комплекса. «Коман, проводи мистера Оливьери. Я покажу мистеру Леноксу, где расположена его вилла». Я посмотрел на Нейта. Похоже, распоряжение Марго немного его разочаровало. Однако она даже не дала мне времени ничего сказать или хотя бы обменяться взглядами с моим другом. «Отдыхай», — только и сказал Нейт. «Увидимся завтра на завтраке», — добавил он, проведя рукой по светлым волосам и рассеянно взъерошив их. Я молча кивнул и последовал за рыжеволосой девушкой. Она была не очень высокой, а ее обтягивающая одежда идеально подчеркивала изгиб ягодиц. Не нужно было быть гением, чтобы понять, что между этими двумя что-то есть. Или, по крайней мере, было. Напряжение можно было разрезать ножом. Хотя оно было не только сексуальным, там определенно было что-то еще. Нейт никогда не рассказывал мне ни о каких девушках с его острова, как ему нравилось называть это место. Очевидно, парень отдавал себе отчет в том, что, приехав на этот остров, он поставил веселье выше любой другой продуктивной деятельности. И да, когда я говорю «веселье», то подразумеваю под этим трахать все, что движется. То же самое он делал в Лондоне, да и в любом другом гребаном месте, куда мы ездили, но он никогда не упоминал эту Марго. По крайней мере, до тех пор, пока мы не ступили на этот остров. «Вот здесь находится ваша вилла, сэр». «Ты можешь звать меня Алекс», — сказал я, глядя на нее сверху вниз из-за разницы в росте. Она улыбнулась в ответ. «Внутри кровать, ванная комната, небольшая кухня и собственный бассейн. Если что-то понадобится, стойка регистрации работает круглосуточно. Ты можешь нажать цифру 9 на телефоне рядом с кроватью». Я кивнул. Мне хотелось побыть одному, поскольку я жутко вымотался. «Спасибо, Марго». Она кивнула и пошла по коридору. Я вставил ключ в дверной замок и вошел в свой личный оазис. Мой друг не ошибся. Это место было потрясающим. Вся вилла, за исключением спальни и ванной, находилась на открытом воздухе. Она выходила прямо на скалу, а за ней было видно море и слышен шум прибоя. Дизайн был минималистичным и современным, прямо как мне нравилось. Небольшой живописный бассейн находился чуть выше и сливался с цветом моря. Я вошел в комнату. В ней были раздвижные двери, которые были закреплены на гранитном полу, огромная белая кровать, которую украшало сердечко из цветов. Невозможно было не закатить глаза. На подставке для вещей уже стоял мой чемодан, который предстояло разобрать. Я пошел в ванную. Мне нужно было избавиться от запаха аэропорта и самолета. Больше всего на свете я ненавидел именно это, даже несмотря на то, что этим зарабатывал себе на жизнь. Я быстро принял душ, мне хотелось поскорее лечь в постель. Жара снаружи была невыносимой, поэтому я был благодарен за то, что комната была подготовлена, и персонал заранее позаботился о том, чтобы включить кондиционер. Я надел белые трусы и быстро провел полотенцем по волосам, оставив их растрепанными. Пряди торчали в разные стороны. После чего я бросился прямиком в постель нисколько не заботясь о том, что на часах была только половина седьмого вечера. Мне нужно было восстановиться, чтобы я мог справиться со всем и принять то, какой будет моя новая жизнь с этого момента. Или, по крайней мере, в течение следующих 30 дней. Черт возьми, я забыл задернуть шторы. Выругавшись, я повернулся на огромной кровати, чтобы накрыть голову одной из подушек, и попытался поспать еще несколько часов. Но это было невозможно из-за щебета птиц, света, что проникал через окно, и шума прибоя. Я посмотрел на часы на тумбочке. Боже мой, неужели я проспал больше 12 часов? Моргнув, чтобы убедиться, что часы не сломаны и показывают точное время, я снова выругался, приходя в себя. Ведь в любом случае этого было уже никак не изменить. Скорее всего, сказывалась не усталость, а смена часовых поясов. Уже рассвело, и я потянулся, подобно животному, которое только что вышло из спячки. Виды здесь были поистине захватывающими. Я открыл раздвижную дверь. Стекла были запотевшими из-за того, что я поставил кондиционер на полную мощность, и как только вышел на улицу, меня тут же обдало волной жара. Как люди на этом острове спасались от того, чтобы не сгореть заживо? Мы, англичане, не привыкли к такой жаркой погоде. Максимальная температура в Англии не достигала больше 30 градусов, и не дай бог, чтобы она поднялась выше. Тем не менее, столь приятная погода была многообещающей. Я вышел на террасу, чтобы оценить невероятные виды. Оттуда можно было наблюдать за океаном так, как мне никогда не доводилось смотреть ни из одного отеля. Вид был потрясающим, особенно со всеми этими оттенками, которые так эффектно обрамляли восход солнца. Я оперся на перила и вдохнул чистый воздух. Был ли Нейт прав? Мне хватит нескольких дней на острове, чтобы принять свою новую жизнь. Пока я думал о своих проблемах, что-то вдалеке привлекло мое внимание. Я увидел купающуюся девушку, залитую светом зари, и остался наблюдать за ней. Я видел, как она на несколько мгновений нырнула. Она лежала на спине, демонстрируя абсолютно все, черт возьми. Ее обнаженная грудь выступала из воды. Она снова погрузилась в воду, а затем поплыла к скалам. Я внезапно занервничал, сам не зная почему. Мое воспитание и хорошие манеры побуждали меня перестать смотреть на нее. Мне подумалось, что нужно было дать ей уединение, которое, как она наверняка думала, у нее было. Но кому в голову могло прийти купаться обнаженной в море? Да, звучало романтично для таких натур вроде Нейта, но не для нормальных людей, для приличных и образованных людей с манерами. На несколько секунд я представил, что делаю то же самое, и от одной только мысли об этом мне стало не по себе. Тем не менее, я отказывался отводить взгляд. На самом деле это было так, словно все вокруг перестало существовать, и мой мир перевернулся только, чтобы сосредоточиться на этом моменте. Больше не было ничего, кроме этого момента и близости, которую я разделил с незнакомкой. Она забралась на скалу, и я увидел ее длинные ноги и плоский живот. Ее длинные, темные, мокрые волосы падали ей на спину. А затем она заметила мое присутствие. Могло ли это произойти из-за того, как жадно я пожирал ее глазами? Однако она не сделала того, чего я ожидал. Незнакомка не стала прикрывать свое обнаженное тело руками. Она не спешила хвататься за полотенце, чтобы прикрыться, или свою одежду, чтобы поскорее одеться. Она просто увидела меня и застыла, не сводя с меня взгляда. На том расстоянии, на котором мы находились, было практически невозможно разглядеть лиц друг друга. Мне показалось, что я вижу, как она прикусила нижнюю губу и слегка сжала ноги, пока мы смотрели друг на друга. Мы вторглись в личное пространство друг друга. У каждого из нас была своя история и жизнь, но в те секунды мы разделили этот единственный момент плотской и эстетической простоты. На секунду я позволил себе представить встречу с этой прекрасной девушкой и, возможно, что-то без обязательств. Представил, как мы смеемся и пьем пиво вместе, как мы купаемся в лунном свете, который ласкает ее тело. Я представил, как заставляю ее смеяться. Я создал фантазию, совершенно далекую от реальности, в которой я был главным героем. По мере работы моего воображения рассвет стал слишком ярким для того, чтобы продолжать мечтать и фантазировать. Я словно сказал ей на ухо, что скоро все закончится. Обнаженная девушка отвела взгляд и наклонилась, чтобы собрать свои вещи. Она оделась и спустилась со скалы, не оглядываясь. Я бы все отдал, чтобы вернуться в то мгновение. Не только потому, что это было началом истории, достойной рассказа, но и потому, что это было началом чего-то нового. Там началось что-то настолько особенное, что мне трудно подобрать слова, чтобы рассказать об этом, потому что у меня сжимается сердце при воспоминании о том, что произошло и что произойдет потом. «О, Никки, как же ты собиралась разрушить мой мир, а я...» в свою очередь, собирался разрушить твой.